Глава 4. Превращение маркиза. Заснувшую Нину вывела из оцепенения мысль о Ческо. Но и улыбке друга, всплывшей в памяти, не удалось прогнать из нее образ Ливио. Ярость и радость. Любовь и ненависть. Нина испытывала клубок чувств, которые нарушали ее алхимическое равновесие. Она поднялась с табурета под внимательным взглядом Платона и направилась к большому сейфу, покрытому красным лаком. Ей захотелось еще раз посмотреть на Биккио, знаменитый магический кубок Камастиллы. Она сгорала от любопытства, ей не терпелось каким-то образом использовать инструменты и предметы своей далекой родственницы, которая, как надеялась девочка, прилетев, поможет ей решить мучившие ее проблемы. Сейчас Нина особенно нуждалась в добром совете. Мысли вновь спутались, пока не победила одна, остановившая ее на полпути. Фьоре и Додо должны уже скоро вернуться. Интересно, удалось ли им получить суспензию оживляющую. Жизнь Рокси висит на волоске, и я не могу продолжать борьбу с Карконом с такой занозой в сердце. Синие глаза Нины затянуло грустью. Она вновь взяла в руку медный медальон, в очередной раз задавшись вопросом, для чего служит абсинтиум. Девочка повернулась к говорящей книге, собираясь подойти к ней, но ее отвлекло настойчивое мяуканье кота, не сводившего глаз с ящика лабораторного стола. Внезапно ящик открылся и стал виден лежащий в нем небольшой искрящийся шар. Платон зашипел, топорщая усы и выгибая спину. Удивленная Нина протянула к шару руку, намереваясь потрогать его. Как только она коснулась шара, тот лопнул, разбросав искры и оставив на дне ящика свиток пергамента. Нина развязала стягивающую свиток ленту и развернула его. Это было письмо от деда Миши. Девочка вздохнула. «Дорогой дед, спасибо за то, что ты написал мне. Как мне хочется почувствовать тебя рядом!» И принялась читать письмо. «Моя Ниночка, на Ксораксе события, происходящие на Земле, рождают тревогу и волнение. Дверь Каоса до сих пор обладает большой разрушительной силой, несмотря на то, что тебе удалось значительно ее ослабить. Третье солнце нашей шестой луны сияет ярко, но нам известно, что на горизонте алхимической галактики должно появиться черное смертоносное марево. Вселенная в опасности. Ты сама это знаешь. У тебя всего 90 дней, чтобы отыскать цифры 6 и 8 золотого числа, иначе они превратятся в прах, и все будет потеряно. Ничто победит. Только восстановив число 1,618 внутри новой демиургии, гармония и красота будут сиять вечно. Этерея была щедра, доверив вам свое сердце, подобное подлинной демиургии, разбитой алхимиками тьмы. Отыщи недостающие цифры. Возьми с собой деревянную слезу с серебряным кантом, отправься в секретузию и нырни в серебряную ванну с кипящим воском. Вспышка энергии, проникнув сквозь твои глаза, наполнит твою кровь. Ничего не бойся. Не бойся боли. Не разрушь свет. Перед тобой новый вызов. Быть может, самый суровый из всех, что могут быть. Я рядом с тобой, как всегда. Моя мысль связана с твоей, потому что физическая смерть ничего не значит. И ты это знаешь. Смерть — это всего лишь переход, во время которого тело превращается в вечный свет. Я прямое доказательство этого. Знание, что смысл жизни в добре, не позволит тебе совершить ошибок. Никакие обстоятельства не в силах прервать нашу связь. Ты еще совсем юная, и может случиться так, что испытываемые тобой чувства способны расстраивать тебя. Это вызов. Ты должна понять для себя, чего хочешь на самом деле. У любви, как я неоднократно объяснял, множество оттенков, она учит отдавать предпочтение жизнерадостным краскам и не поддаваться обаянию фальшивых радуг, только потому что при виде их сильнее бьется сердце и пламенеют щеки. Настоящая любовь не нуждается в завоеваниях, она сама есть завоевание жизни. Прислушивайся к своей душе и следуй за интуицией. Используй силу алхимии света, и все у тебя получится как должно, как всегда было и всегда будет. Храни с осторожностью Тенуэранте. Внутри его находится абсинтиум. Он понадобится тебе. Книга поможет понять, какую силу и мощь подарит тебе абсинтиум. Угроза летающего монстра реальна. Приготовься к жестокой и полной риска борьбе с ним. Ты своими глазами увидишь обман и коварство, насилие и кровь. Ты испытаешь ужас, и твой крик взлетит высоко. Кое-кто потеряется в красных тучах, и ты почувствуешь, как путаются твои мысли. Хорошо запомни мои слова. Ты поймешь их, как всегда. Помни, что океан сотворен из миллиардов и миллиардов капель, и в каждой сущность океанской воды, поэтому очень важны даже самые маленькие из них. Вселенная не существовала бы из миллиардов сердец и мыслей, которые пересекаются, принимая жизнь всего существующего. Все живущие существа, мудрые и искренние, имеют одно предназначение — любить истину, бросая вызов тьме. С безграничной любовью, дед Миша. Пергамент вновь свернулся в руках Нины, и слова профессора Миши осыпались, как толченое стекло. Девочка шестой луны, вздохнув, следила за тем, как бесследно исчезает, превращаясь в пыль, письмо ее деда. «Дед, мой дорогой дед, ты написал слова, причиняющие боль. Ты такой далекий, оказался так близко к моим чувствам. Ты понял смятение моих мыслей. Ты знаешь то, чего я не хочу признать», — бормотала она, думая о том, насколько сильно растревожило ее сердце Ливио. Это был действительно жесткий вызов. Она стыдилась своего чувства к юному врагу и, заставляя себя отвлечься от размышлений об этом, принялась говорить с дедом тихим голосом, будто Михаил Мизинский находился перед ней. «Дед, ты пишешь о крылатом монстре, о важности Тенуэранте, в котором хранится абсинтиум, о том, что книга поможет мне понять его свойства. Но что это за книга? Еще ты пишешь, что кто-то исчезнет в красных тучах. Это ведь будет не Ческо, правда? Ни Дудо, ни Фьоре. Я не переживу, если это случится с кем-нибудь из них. Дорогой дед, что мне делать, чтобы ничего не бояться? Где взять силы, чтобы противостоять всем этим ужасным вызовам? Помоги мне!» — прошептала девочка и еще крепче сжала в ладони медный медальон. Не только Нина переживала в эту минуту не самый лучший момент в жизни, но и Ческо. За плотно закрытой дверью кабинета первого гражданина Венеции он устало смотрел на толстенького Людовика Сестьери. «Нет, мы правда в безопасности?» — в сотый раз задал один и тот же вопрос мэр, восседая за огромным письменным столом, заваленным газетами, бумагами, письмами, и постукивая пухлыми пальцами по массивной столешнице. «Я клянусь, так и есть. Пойдите и убедитесь сами. Дворец Кадора снова выглядит как раньше. Никакой колючей проволоки на нем больше нет», — ответил Ческо, стоя напротив мэра. Усевшийся рядом красавчик, высунув язык, нервно и тяжело дышал. «Это все только благодаря вашему с Ниной Денобели волшебству? У меня уже нет сил поверить в это. Большую их часть я потратил сегодня утром, объясняя членам городского совета, что я никуда не исчезал. Через несколько минут у меня новое совещание, на которое вызван Пьетро Зулин, журналист, написавший ту лживую статью. Я правда могу сказать всем, что дворец в порядке?» — спросил Людовика, поправляя свой красный шелковый галстук. «Можете, и ни о чем не беспокойтесь. Мы обещали вам решить эту проблему», — Мы сдержали слово. А теперь пишите указ. Он успокоит и городских советников, и журналистов. Мэр схватил со стола серебряный колокольчик и позвонил. Красавчик раздраженно залаял. Спустя несколько секунд вошел секретарь. «Вызывали, господин мэр?» — учтиво склонился он. «Да. Вы вот что, предупредите советников, что я скоро выйду к ним», — распорядился мэр, придав лицу солидность. Секретарь дважды кашлянул и тихо спросил. «Журналисту позволить войти в зал?» «Разумеется», — ответил мэр, вставая из кресла. Секретарь направился к двери, но на пороге остановился. «Что еще? Идите, идите!» — махнул ему рукой Людовика. «Господин мэр, тут одна девушка передала мне письмо», — служащий продемонстрировал Людовика фиолетовый конверт. «Сказала, что это очень срочно. Она здесь ждет ответа. Пустите ее». «Девушка? Какая еще девушка?» Людовика с недоумением уставился на секретаря. Она не назвала своего имени. На вид ей лет 16, одета довольно элегантно, но точно не венецианка, у нее тосканский акцент, пояснил секретарь. «Тосканская девушка? Что она хочет? У меня для нее нет ни минуты. Положи письмо на письменный стол, я прочту его позже. А сейчас поспеши предупредить советников и не морочь мне голову этой девушкой», буркнул Людовика. Секретарь, поклонившись, вышел за дверь, которая открывалась прямо в зал для совещаний с городскими советниками. Как только Ческо услышал слова секретаря о появлении неизвестной девушки, его передернуло будто от озноба. Известие прозвучало предчувствием беды. Даже красавчик среагировал на это, зарычав и оскалив зубы. Мальчик быстро взял себя в руки, успокаивающе погладил пса по голове и положил перед мэром лист бумаги и ручку. «Уважаемый мэр, пишите указ. Поспешите, пожалуйста». Людовико поморщился, бросил взгляд на рыкнувшего красавчика и, чуть поколебавшись, принялся писать. «Мэрия Венеции. Указ. Уважаемые венецианцы, ставлю вас в известность, что никакая магия и никакие таинственные козни не затронули наш чудесный город. Дворец Кадора обрел свой первоначальный великолепный облик благодаря срочной реставрации, проведенной по моему распоряжению. В краткие сроки были восстановлены фасады и крышу здания. Для того, чтобы предотвратить другие возможные повреждения дворца и не создавать помех для продолжения реставрационных работ, запрещаю входить в это историческое здание и даже останавливаться перед ним до отмены настоящего указа. Мэр Венеции, профессор Людовико Сестьери». «Отлично. Теперь можете идти на совещание и постарайтесь убедить городских советников и журналиста, что Нина не ведьма. Верьте нам, и вы не пожалеете», — улыбнулся мэру довольный юный алхимик. Людовико с беспокойством посмотрел на него. «Выполнять указания группки детей — это безумие. Но я не вижу другого выхода. И желаю себя, чтобы никто из них не задал вопроса, а не вернулся ли к жизни князь Каркон. Я не знаю, как на него ответить». Ческо поправил очки и воскликнул. «О Карконе лучше не говорить». Мэр, высоко подняв голову, решительным шагом вышел, готовый, несмотря ни на что, выдержать с честью это испытание. Ческо с облегчением вздохнул. И тут его взгляд упал на фиолетовый конверт, лежащий на столе. Мальчик не удержался от соблазна и открыл его. Красавчик недовольно зарычал. «Ладно, ладно, я знаю, что читать чужие письма нехорошо, но появление этой неизвестной девушки мне очень не нравится. Я хочу знать, кто она и что хочет от мэра», — сказал он тихо, успокаивая огромного черного дога. Едва Ческо закончил читать письмо, его охватил гнев. Под текстом письма стояла подпись Каркона. А значит, девушка была его новым и опасным сообщником. Дворец Кадора. глубоко уважаемый мэр. Девушка, которая передаст вам мое послание, молодая алхимичка. Прошу принять ее надлежащим образом. Внимательно прочтите письмо и примите правильное решение. Не пытайтесь помешать судьбе, которая предначертана свыше. Я, как и мои сторонники, вернулся к жизни, и теперь уже ничто не может остановить скорого наступления эры золотой тьмы. Не предпринимайте никаких мер для оказания поддержки и помощи Нине Денобели и ее сопливым умничающим дружкам. Помните, чем кончил ваш предшественник Элла Селл? Хотите такой же участи и для себя? Не стойте у меня на дороге. Прикажите прекратить расследование того, кто сломал замки двери базилики Сан-Марко. Уверяю, что это был не я. Я не вор. Не старайтесь понять, что происходит в Венеции. Эта проблема касается всего мира. Вселенной! Запретите кому-либо даже приближаться к базилике. Каждый, кто это сделает, будет мгновенно уничтожен. Что касается восстановления прежнего вида фасада моего дворца, не очень-то радуйтесь этому. Это всего лишь иллюзия, которая скоро развеется. Колдовские фокусы маленькой джудекской ведьмы не стоят и ломаного гроша. В течение 24 часов вы обязаны доставить Нину Денобели во дворец Кадоро. Вы должны сделать это ради вашего же блага. И блага всей Венеции. Эта девчонка очень опасна. Она лживая ведьма. Советую выполнять мои приказы, уважаемый, иначе вы умрете. Умрете мучительной смертью. Князь Каркон, владелец дворца Кадоро. Ческо покрылся холодным потом. Проклятый Каркон. Ничего, ты еще встретишься со мной и с Ниной. И не рассчитывай, что мэр станет твоей следующей жертвой. А девушку, которую ты послал, я не боюсь. Подумал он с твердой решимостью не допустить, чтобы письмо попало в руки Людовика Сестьери. Он едва успел сунуть его в карман, как дверь кабинета резко распахнулась. Красавчик поднял голову и завыл по-волчьи. На пороге стояла таинственная девушка в длинном плаще пурпурного цвета. Лицо с большими серыми глазами, обрамленное короткими волосами из сине-черного цвета, было прекрасным. И только взгляд выдавал ее коварную и злобную сущность. «Где мэр?» — спросила она грубо. Ческо вздрогнул. От внезапного появления врага он слегка растерялся. «Он занят на совещании с советниками», — ответил мальчик хрипло. Девушка заметила торчащий из его кармана фиолетовый конверт. «А ты кто такой? И почему у тебя этот конверт? В нем письмо для мэра Людовика Сестьери». Девушка распахнула пальто, и Ческо увидел в вырезе ее белоснежного шелкового платья драгоценный золотой медальон. Вид девушки вызвал в нем противоречивые чувства. С одной стороны, она чем-то смущала его, с другой он чувствовал необходимость быть с ней жестким. Он придвинулся поближе к красавчику. «Ну, если не хочешь говорить, кто ты, я скажу это сама». Девушка положила руку на изумруд, сверкавший в центре медальона, и сделала несколько шагов в направлении Ческо и пса. Красавчик грозно зарычал. «Ты, Ческо, дружок Нины Денобели. Ничто не может быть тайной для того, кто серьезно занимается магией и алхимией», произнесла девушка с сильным тосканским акцентом. Ческо сунул письмо поглубже в карман и выхватил талдом. «А ты, мерзкая сообщница Каркона, ну давай, подходи ближе, если не боишься». Девушка нажала на изумруд и в мгновение ока преобразилась, приняв свой настоящий облик. Сейчас вместо нее перед Ческо стоял высокий мужчина. Хотя на нем был все тот же пурпурный плащ, и у него были все те же серые глаза и короткие черные волосы. «Так я тебе больше нравлюсь, чем в виде изящной девушки. Прости, но вынужден разочаровать тебя. «Я маркиз Амбера Колис Новис, и я могу уничтожить тебя с помощью моей магии», — криво ухмыльнулся мужчина, опять нажимая на изумруд медальона. Голубая молния ударила по ногам Ческо. Мальчик потерял равновесие и упал на колени, и вот Талдом покатился к ногам маркиза. «Вот видишь, ты уже на коленях. Правильная поза. Ты обязан всегда принимать ее, когда находишься перед алхимиком тьмы. Спасибо тебе за твой золотой жезл. Я давно мечтал завладеть им, и вот, наконец, после стольких веков смертельной борьбы, мечта одного из нас сбылась. Теперь мы узнаем, какую магию он может творить». Довольный собой, он наклонился, чтобы поднять Талдом, но не успел сделать этого. Огромный дог одним мощным прыжком сбил его с ног и, склонившись над поверженным врагом, застыл над ним с обнаженными клыками, с которых на лицо маркиза обильно капала слюна. Маркиз сделал попытку отползти в сторону, но красавчик вцепился ему в руку. Тотчас тело маркиза стало прозрачным, и дьявольский вопль заполнил кабинет мэра. «Проклятая тварь! Я тебя убью!» Казалось, голос маркиза звучит из загробного мира. Вскочив на ноги, Ческо схватил Талдом, нажал на глаза Гуги, и из ее клюва вылетели три языка пламени, которые охватили уже невидимое тело маркиза. Призрак, горящий свечкой, стал носиться по комнате, пытаясь сбить пламя. «Глупец! Ты пытаешься убить уже мертвого!» — визжал маркиз. «Еще один карканианский призрак, такой же, как Ливио и Джакопо Борио, к тому же умеющий изменять облик. Тебе это не поможет!» — засмеялся юный алхимик, не упуская из виду пылающее тело противника. «Да я призрак, и я утащу тебя во мрак смерти!» Амбера взлетел к потолку, и его дымящийся пурпурный плащ протек сквозь огромную хрустальную люстру. Ческо поднял Талдом и выстрелил еще трижды, опалив пламенем стены роскошного кабинета мэра. Красавчик, не прекращая лаять, запрыгнул на бархатное кресло и пытался вцепиться в призрака. На этот раз маркизу удалось увернуться от пламени Талдома. Вися под потолком, он прислушивался к звукам в соседнем зале заседаний. Ему очень не хотелось, чтобы мэр, услышав, что творится в кабинете, вошел и увидел его в облике призрака. «Верни мне письмо, или ты умрешь!» — хрипло крикнул он Ческо. Ческо ответил очередным выстрелом из Талдома в сторону маркиза. Струя ядовитой жидкости взлетела к потолку, однако ни одна ее капля не попала на ставшего невидимым маркиза. «Сейчас сюда войдет Людовико Сестьери», — сказал Ческо, уловив быстрые шаги за дверью. «Он увидит своими глазами, что ты из себя представляешь». Маркиз заметался. Он не хотел, чтобы его видели в образе призрака. С силой нажав на изумруд, он привел в действие еще одно из своих алхимических превращений. В мгновение ока призрак превратился в стаю летучих мышей, таких же пурпурных, как его плащ. Пурпурные крылья закрыли потолок кабинета, а раскаленные глаза мышей сияли ярче, чем люстра. Распахнув дверь, в кабинет ворвался мэр. «Что здесь происходит?» — возмущенно спросил он, обращаясь к стоявшему перед ним Ческо с Талдомом, направленным в потолок и не прекращающему лаять и прыгать в кресле красавчику. «Уважаемый мэр, вы только не пугайтесь. Я сейчас вам все объясню», — пробормотал мальчик, пытаясь отдышаться после горячей схватки с врагом. Мэр поднял глаза к потолку. «Что это? Летучие мыши?» — взвизгнул он, закрывая голову руками. Пурпурная туча вихрем закружилась по комнате и внезапно исчезла, оставив после себя медленно гаснущие искорки. «Успокойтесь, ничего серьезного не случилось», — попытался привести мэра в чувство Ческо, пряча жезл обратно в карман. Пес, опустив уши и поджав хвост, спрыгнул с кресла и с огорченным видом улегся рядом с письменным столом. «Ничего серьезного?» Мэр был вне себя от ярости. «Потолок и стены обгорелые, в странных пятнах. Кто это сделал? Ты? Да ты просто вандал!» Ческо развел руками. «Я только защищался и защищал вас. И Это была никакая не тосканская девушка, а маркиз, очень опасный сообщник Каркона. Прочтите письмо, которое он принес, преобразившись в девушку». Мальчик протянул мэру угрожающее послание князя. Теперь он уже не мог скрывать правду. Ужас проступал все сильнее на лице славного мэра Венеции по мере того, как он читал письмо строчку за строчкой. Пот ручьем тек по его пухлым щекам. «Каркон убьет меня, если я не доставлю к нему Нину. Меня ждет участь ЛСЛ», — бормотал он в панике. «Наплюйте на угрозы Каркона. Доверьтесь мне и Нине. Вы не пожалеете», — пытался вразумить его Ческо. «Мальчишка, ты понимаешь, что говоришь? Это не игра. Я только что приказал вывесить мой указ о дворце Кадора на всех перекрестках и площадях Венеции. Советники и журналист мне поверили. А теперь что мне делать? Я не могу подвергать риску жизни горожан из-за идиотских магических причуд. Каркон не шутит. Он свернет мне шею, если я не буду исполнять его приказы». Людовико тяжело задышал. Охваченный тревогой, он повернулся к двери. А куда подевалась эта девушка, или, точнее, этот маркиз, в которого, по твоим словам, он преобразился? Ты его убил? Ты уничтожил его своей магией? Маркиз Амберо Колис Новис — призрак. Он превратился в стаю летучих мышей, которых вы только что видели, — ответил Ческо. И тотчас же пожалел о том, что объяснил очередной магический феномен. Людовико, выпучив глаза и бормоча что-то нечленораздельное, вскочил из кресла с письмом князя в руке. Он перестал что-либо понимать. За последние два дня с ним произошло столько всего странного, что он не был в состоянии найти логического объяснения. Красавчик, извиваясь всем телом, подполз к мэру, лизнул ему руку, выхватил письмо и принес его Ческо. «Спасибо, красавчик», — поблагодарил пса Ческо. «Это правильно. Пусть лучше письмо побудет у меня, а то вдруг оно попадет на глаза какому-нибудь советнику или, не дай бог, журналисту типа Пьетро Зулина», — пояснил он мэру, который, казалось, совсем потерял голову от страха. «Нет, я не могу исполнять должность мэра», — простонал профессор, который в эту минуту уже жалел, что оставил свою прежнюю профессию преподавателя. «Слишком много проблем, слишком много переживаний, и потом я ничего не понимаю в магии». «Не расстраивайтесь, будьте мужественным. Вы увидите, мы победим Каркона, и вы сможете обеспечить спокойствие всем венецианцам», продолжал попытки успокоить мэра Ческо. «Я оказался во власти обстоятельств», продолжал ныть Людовико. «Я чувствую себя стволом дерева, брошенного в реку. Меня несет течение, а я ничего не могу с этим поделать». Мэр закрыл глаза и погрузился в печаль. «Да успокойтесь вы и думайте о победе. Сейчас наша с Ниной задача — нейтрализовать Каркона. От вас требуется только одно — сделать так, чтобы никто и носа не сунул в базилику. Здесь мы заодно с князем», — засмеялся Ческо и направился к выходу. «Для чего? Зачем я должен сделать это?» — спросил мэр, открывая один глаз. «Я не могу сказать вам всего, но поверьте, именно в базилике Сан-Марко находится решение всех наших и ваших проблем. Я знаю, вам непонятно, что я говорю, поэтому просто поверьте мне». Сопровождаемый красавчиком, Ческо покинул мэрию, оставив Людовико Сестьери терзаться тревожными предчувствиями. Было уже 3 часа пополудни, а полный неизвестности день обещал длиться еще очень долго. На вилле Эспасия царила тяжелая атмосфера. Люба, сердитая как никогда прежде, показав на блюдо, стоящее посреди обеденного стола, пожаловалась Карло Бернотти. «Посмотри, сколько всего вкусного! Для кого я все это наготовила? Нина с друзьями так и не пришли пообедать. Они меня с ума сведут». «Да, от этих ребятишек одна головная боль», — согласился с ней садовник. Няня взяла банку с земляничным вареньем и 2 крупных яблока, чтобы положить их на полку. «Я хотела испечь фруктовый торт но решила, что Нина этого не заслуживает. Звонок в дверь заставил ее и Карло вздрогнуть. Оба поспешили к двери, и когда садовник открыл ее, оказался нос к носу с запыхавшимся Ческо и красавчиком с высунутым от жажды языком. «Где вы пропадаете?» — набросилась на него Люба. Ческо виновато опустил глаза. «Я был у мэра, с ним все в порядке. Дайте попить собаке, а я бегу к Нине». Мальчик взял из рук Любы банку с вареньем и яблоки и поспешил в зал дожа. Люба захлопнула дверь и вернулась в кухню, чтобы налить воды красавчику. «Но ты видишь», — сказала она, негодуя Карло, «он взял только варенье и яблоки. Они что, решили питаться одними фруктами?» Садовник улыбнулся. «Не расстраивайся. Пойдем лучше выпьем кофе. Ты же знаешь, что это за ребята». Едва Ческо постучал в маленькую потайную дверцу лаборатории, Нина моментально открыла ее. «Это ты? Наконец-то! Как все прошло?» Набросилась она на него с вопросами, сгорая от любопытства. Ческо уселся на табурет и, гладя Платона, который топорщился и обнюхивал его, принялся рассказывать об указе мэра. Потом показал ей письмо Каркона и сообщил неприятную новость о появлении нового призрака, вызванного на помощь князем. «Маркиз Амберо Колис Новис? Мне кажется, я что-то читал о нем, но не помню точно, чем он занимался при жизни». Напрягая память, Нина нахмурила лоб, а Платон, шипя, выгнул дугой спину. «Очень опасный тип. Он способен принимать любой облик и превращаться даже в летучих мышей. Это коварный и непредсказуемый алхимик». Ческо протер очки краем своей плисовой куртки. «Надо нам собрать побольше информации об этом маркизе. Наверняка мы найдем что-то в книгах моего деда. Пойдем в зал дожа». С этими словами Нина вынула из кармана стеклянный шар, открывающий двери лаборатории, не заметив, как хранившийся в том же кармане медный медальон выпал прямо на звезду, нарисованную на крышке люка в полу. Ческо нагнулся, чтобы поднять драгоценный алхимический предмет, но Нина схватила его за руку. «Нет, не прикасайся к Тенуэранте!» Мальчик застыл от изумления. Никогда прежде Нина не вела себя с ним таким образом. «Что ты так нервничаешь? Я только хотел поднять его. Для чего служит этот Тенуэранте?» — спросил он, скрывая досаду. «Прости, но я не могу тебе этого сказать. Поверь, не могу. И не сердись. Я же тебе уже говорила, что в алхимии есть вещи, тайну которых нельзя открывать никому. Постарайся понять меня, Ческо». Нина вернула медальон в карман и с надеждой на понимание посмотрела на друга. Но тому вдруг впервые показалось, что в его с Ниной отношениях появилась трещина. «Какие еще секреты стоят между нами, которые ты не можешь или не хочешь открыть мне?» — спросил он мрачнее. «Ну не сердись», — с мольбой в голосе попросила девочка и протянула руку, чтобы погладить его по щеке. «Прекрати, никаких нежностей. Я хочу услышать ответ на мой вопрос», — отпрянул Ческо и повернулся к ней спиной. Нехорошие мысли и ревность слились воедино в чувстве, которое он сейчас испытывал. «Поступай как хочешь. Продолжай утаивать от меня свои секреты. Спрячь их и свой Тенуэранте подальше. Но знай, рано или поздно душа твоя может лопнуть, потому что не сможет вместить в себя слишком много тайн». У Нины голова пошла кругом. Она вспомнила текст письма деда о вызовах, брошенных ей жизнью. Дед, как всегда, оказался прав, попав в ее самую больную точку. Ответить на вызов тьмы означало идти к цели, не проявляя сомнений и слабости. Запутанность чувств могла помешать ответственному делу, нанести окончательное поражение Каркону и восстановлению золотого числа, прежде чем ничто поглотит все. Но не могла она открыть Ческо тайну Тенуэранте. Но был еще один вызов, еще одна тайна. Ливио с его безрассудной настойчивостью, с его фальшивой любовью, с коварством и техникой обольщения, всем тем, что подтачивало ее уверенность в себе. Что выбрать между любовью и алхимией? Неужели ее влечение к Ливио более значимо, чем любовь к Ческо? Девочку шестой луны закружил вихрь противоречивых чувств. Жестокие гневные слова Ческо ударили больнее электрических разрядов карконовского пандемона Морталис. Она сделала еще одну попытку обнять своего друга, чтобы дать ему понять, что действительно любит его. Но в это мгновение оба ощутили толчок под ногами и отступили к стене, с удивлением глядя на крышку люка. Та стала медленно подниматься, и в образовавшейся щели показалась голова с рыжими волосами. «До-до!» — закричали они в изумлении. «Бежим скорее в Акуэо Профундис! Суспензия оживляющая у нас!» Веснушчатое лицо До-до сияло от гордости. «Молодцы! Вы сделали это! Рокси будет спасена!» Радость отразилась на лицах Нины и Ческо, моментально стерев следы ссоры. Все вместе они спустились в туннель, оставив Платона досыпать на столе для экспериментов, вскочили в тележку и мгновение спустя уже стояли у входа в подводную лабораторию. Магическая фраза, запуск кольца дыма, и дверь открылась. Ребята подбежали к столу, на котором лежала Рокси. Нина и Ческо обменялись взглядами, отравленными ссорой, но сейчас дело было поважнее выяснения отношений. Предстояло спасать жизнь их лучшей подруги. У стола их уже ждала Фьора с темными от усталости кругами под глазами. К груди она прижимала говорящую мисочку, наполненную алхимическим кремом. Поприветствовав друзей, Фьора сказала: «Нам надо быстро намазать кремом все тело Рокси, и спустя 24 часа должно наступить полное выздоровление». Нина понюхала крем. «Замечательно пахнет». Затем погладила по голове державшуюся из последних сил подругу, чтобы подбодрить ее. «Ну вот, скоро ты встанешь и будешь бегать быстрее нас. Все будет в порядке, увидишь». Ческо похлопал До-до по плечу в знак похвалы за то, что им удалось успешно выполнить свое задание, потом галантно вручил Андоре два яблока, а Максу — банку с вареньем. Робот, бешено вращая ушами-колокольчиками, жадно схватил банку. «Земляничное варенье! Спасибо, Ческо!» и мгновенно опустошил банку, черпая варенье большой ложкой. Андора улыбнулась, отложила яблоки в сторону и с материнской заботой в голосе сказала: «Их съест Рокси, как только почувствует себя лучше». Макс, вытерев испачканный вареньем рот, воскликнул: «Как же я люблю варенье! И я очень рад известием о моих друзьях Гопи и Демии. Надеюсь, что отвратительный призрак не вернется, чтобы причинить им неприятности». «Кто такие Гроб и Демия? Еще одни призраки?» — спросили в голос Ческо и Нина, которые еще ничего не знали о двух роботах и о неожиданной встрече друзей с аббатом Секурио Фасторио. «Он имеет в виду служителей Тадино», — объяснила Фьора. «А призрак? Он наверняка вернулся, когда нас там уже не было, поэтому мы не знаем, чем все кончилось». Нина протянула к ней руку со звездой. «Кстати, верни мне Ямбирь. Его полную копию имеет Каркон. Не исключено, что именно с его помощью призрак и добрался до лаборатории Тадино. Кто он? И как его зовут?» «Он назвался аббатом Секурио Фасторио. Теперь он знает, где находится лаборатория Тадино, и я опасаюсь за судьбу книги «Березы». Это очень ценная книга со страницами, изготовленными из материи звездной», — ответила Фьоре. «Она только этим и ценная?» поинтересовалась Нина. «Не только», — уточнила Фьоре. «Книга «Березы» — самый значительный труд, написанный Тадино. Поэтому Гроб и Демия берегут ее, как зеницу ока, и вряд ли отдадут без боя карканианскому призраку». «Значит, теперь у князя, кроме Ливио, появились еще два помощника-призрака», — произнесла задумчиво Нина. «Почему два?» — испуганно спросил До-до. О чем ты говоришь, Нина? Да, два. Еще с одним я встретился в мэрии, подтвердил Ческо. Его зовут Маркиз Амберо Колис Новис. Кошмарный тип. Он умеет превращаться в кого угодно, в любую живущую тварь. И он рассказал друзьям о том, что ему пришлось пережить в кабинете мэра. Рокси, Макс и Андора слушали его, побледнев от испуга. Страх снова начал заползать в их души. Угроза скорой схватки с Карконом и двумя его призраками становилась ужасающей реальностью. «Невероятно! К нам прибудут два новых призрака, и к Каркону прилетели два новых призрака. Пока ничего не знаю об Аббате, но Амберо Колис Новис очень опасен с его способностью изменять свой облик. Хотя и Ливио тоже обладает этой способностью», — вспомнила Нина. «Так и есть», — не слишком любезно перебил ее Ческо. «В замке на воде он принял мой облик. Кто знает, может быть, он хочет занять и мое место в твоем сердце». Произнесенные с нескрываемой горечью и раздражением слова Ческо словно клинком пронзили сердце Нины. Все с недоумением посмотрели на девочку шестой луны, не понимая причины такой враждебности со стороны Ческо. Сделав вид, что она не заметила реакции Ческо на ее упоминание имени Ливио, Нина продолжила. «Надеюсь, что Икомастилла с Эдуардо скоро окажутся здесь. Эта Рея, как всегда, была права. Нам понадобится помощь». Она машинально посмотрела на гигантский экран, страстно желая снова увидеть ангельское лицо матери алхимии. Затем с досадой так сильно стукнула кулаком по стеклянной стене лаборатории, что та задрожала. Нет, порой Ческо бывает просто невыносим. «Стой!» Макс схватил ее за руку. «Не делай так! Успокойся! Мы решим все проблемы, как обычно!» Тем временем Додо подошел к столу и взял книгу, которую им дали «Гроб и Демия». «Это для тебя, Нина. Ее нам дали андроиды, сказав, что только ты имеешь право читать эту книгу. Ее тоже написал Тадина де Джорджес». Девочка шестой луны вслух прочла название. «Атлас магических жгучих растений. Но это же книга о ботанике. Зачем она мне сейчас?» «Гроб и Демии сказали, что она понадобится нам для восстановления золотого числа. Быть может, в ней какие-нибудь указания, как отыскать недостающие цифры. Еще они сказали, что ты должна поднести к книге свой талдом, но не объяснили, зачем». «Оба андроида Тадина сказали, что только ты должна сделать это», — пояснила Фьоре. Нина чувствовала, как напряжены ее нервы и мышцы. Закрыв глаза, она почему-то подумала об абсинтиуме. Словно прочитав ее мысли, в кармане комбинезона несколько раз дернулся Тенуэранте, и в ушах зазвучали слова из письма деда Миши. «Ну, конечно», — рассуждая вслух, едва слышно проговорила она, «дед написал, что мне понадобится книга. Может быть, он имел в виду именно эту книгу о растениях? А абсинтиум — это тоже растение». Ческо с подозрением посмотрел на нее. «О чем это ты?» Нина отвернулась. Еще раз медный медальон встал между ними. Она достала талдом и поднесла его к книге. Клюв жезла раскрылся и моментально проглотил драгоценную книжечку. «О нет, только не это!» — воскликнула Нина, потрясенная случившимся. Макс, скрипя суставами, подошел к ней. «Мои друзья, Гроб и Демия, большие шутники. Попробуй произнести название книги вслух и громко». Нина поднесла клюв жезла к губам и медленно произнесла каждую букву названия книги по отдельности. «Атлас магических жгучих растений». Клюв вновь открылся, и из него выпала книга, абсолютно целехонькая. «Невероятно! И очень остроумно. Я могу читать книгу в любой момент. Она будет всегда под рукой, внутри моего талдома». В восторге от знакомства с необыкновенной магией, она опять поднесла книгу к клюву И тот опять проглотил ее. Теперь Нина уже нисколько не сомневалась, что она найдет в этой книге всю нужную ей информацию о свойствах абсинтиума. Слабый стон Рокси привлек всеобщее внимание. Андора пощупала ей лоб. «Да ты вся горишь, девочка, у тебя очень высокая температура. Давайте скорее разотрем ее суспензией оживляющей», — поторопила друзей Фьора. Рокси открыла полные слез глаза и прошептала. «Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня. Мы единое целое». Нина аккуратно взяла талдом из ее руки. «Пока Фьора будет мазать тебя кремом, твой талдом останется у Макса. Он будет беречь его. А скоро ты снова возьмешь его в руки. Нам понадобится твоя отвага и упорство». Робот бережно взял жезл шестой луны и сказал, словно клянясь, «Я буду хранить его, как самое дорогое сокровище». «А теперь», — потребовала Фьора, — «все выйдете. С Рокси останемся только я и Андора». «Выйти? Я не могу выйти», — встревожился Макс. С тех пор, как андроид появился в Акуэо Профундис, он ни разу не покидал ее. «Ладно, тогда повернись к нам спиной. Чтобы намазать Рокси кремом, мы должны снять с нее всю одежду», — строгим тоном сказала ему Андора. «Да-да, конечно, я не буду смотреть». Макс поспешил отвернуться и даже закрыл глаза и опустил уши колокольчики. Ческо и Додо, приглянувшись между собой, захихикали. «Не вижу ничего смешного», — разозлилась на них Нина. «Пока Фьора и Андора занимаются лечением Рокси, мы возвращаемся в лабораторию». И она погладила Рокси по щеке, пылающей, как печка. «Мне немного стыдно, но я знаю, что это для моего же блага», — прошептала та пересохшими губами. Глаза девочки потускнели, и, казалось, навалившаяся на нее слабость вот-вот утащит ее в могилу. «А вдруг крем не поможет? Может быть, право было Спирантио, и я умру?» Андора покачала лысой головой. «Не говори глупостей», — строго сказала она. «Сейчас мы тебя намажем, и ты выздоровеешь. Мы постараемся это сделать быстро, а то что-то мне не нравится твоя высокая температура». И подала знак ребятам поскорее покинуть подводную лабораторию. Рокси закрыла глаза и, вздохнув, отдалась на волю судьбы. Тяжелая дверь Акуэо Профундис открылась. Нина, Ческо и Додо вернулись в лабораторию виллы Эспасия, по пути не произнося ни слова. Их мысли занимало одно — судьба их любимой подруги. Как только они поднялись из люка, сразу заметили, что Платон лижет обложку говорящей книги. Кот поднял голову, посмотрел на вошедших ярко светящимися глазами, замяукал, словно испытывал боль, и несколько раз хлестнул хвостом по книге. Нина подошла к коту. «Что с тобой, мой маленький?» Обложка книги шумно откинулась, Платон слетел на пол и свернулся клубком рядом с пирамидой дракона. В лаборатории зазвучал глубокий голос книги. «Войдите в зеркальную комнату с двумя пустыми ведрами и молча займитесь плетением сети». На поверхность жидкой страницы всплыли два ведра, две длинные иглы для вязки сетей и моток довольно толстой веревки, после чего все предметы взлетели и повисли в воздухе. Нина сделала шаг вперед. «Книга, для чего нам понадобятся ведра и сеть, которую мы свяжем?» «Этого я вам не имею права сказать и приказываю прекратить задавать вопросы». «Проверь. Взяла ли ты серебряную слезу? Без нее не достигнешь цели. Не забудь с собой ключ в форме половинки луны, чтобы открыть дверь в зеркальную комнату. В твоем талдоме хранится книга, написанная Тадино. Прочтя ее, ты будешь готова к превратностям судьбы. Не теряя спокойствия, готовься к тяжелым испытаниям, которые ожидают вас с Ческо. Когда они закончатся, вам все станет ясно». Ческу не удалось удержаться от вопросов. Я понимаю, что кроме книги в Талдоме нам понадобится ключ в форме полумесяца. Без него мы не попадем в зеркальную комнату. Но серебряная слеза нужна только, если мы пойдем в Секретузию. Зачем она нам сейчас? Если книга говорит, чтобы мы взяли ее с собой, значит, на то есть причина, — ответила сухо Нина. Оттолкнув Ческо, она подошла к столу, достала из ящика деревянную слезу с серебряной окантовкой и ключ в виде половинки лунного серпа. Положила их в центральный карман комбинезона, затем убедилась, что в левом кармане лежат две из последних тонких полосок числа магов. Все на месте. Я найду цифры 6 и 8 золотого числа. Я должна сделать это. Сейчас все мои мысли только об этом. Ческо с ироничной улыбкой посмотрел на Нину, и она сделала вид, что не заметила этого. Напряжение в их отношениях проявлялось в каждом их взгляде и жесте. Но больше всего словами говорящей книги был раздосадован Додо. «А я? Разве я не пойду с ними в зеркальную комнату?» Чуть не плача спросил он, обращаясь к книге. Вздохнув, та ответила. «Додо 9009112. Тебя ждет другое задание, которое ты будешь обязан выполнить. Тебе предстоит приготовить постилку сладкую. Ее формулу и составляющую ты отыщешь, прочтя книгу о самом важном». Додо стоял, уставившись на жидкую страницу, и его щеки стали краснее его волос. «А со самым важным? Где я ее возьму? Постилка сладкая, это что, конфета такая?» — вопрошал он робко. Не ответив больше ни на один вопрос, книга закрылась. Над ней парили в воздухе два ведра, иглы и моток веревки. Протянув руки, Нина и Ческо взяли их. Затем, повернувшись к другу, Ческо сказал: «Постарайся сделать все, что сказала говорящая книга. Мы тоже пойдем выполнять ее указания, хотя из ее слов нам не все до конца понятно». «Действительно, не понимаю», — фыркнула недовольно Нина. «Зачем со всем этим добром мы должны идти в зеркальную комнату, когда надо бы бежать в Секретузию и отправляться на поиски остальных двух цифр золотого числа? Мы просто даем Каркону время привести в готовность своих каменных воинов». «Ты права», — хмуро произнес Ческо. «Он получил подкрепление в лице двух призраков и наверняка не будет сидеть сложа руки. Если аббат Секурио Фасторио рассказал ему о том, что произошло в лаборатории Тадино, а маркиз Амбера Колис Новис о событиях в кабинете мэра, князь точно постарается отплатить нам за все». «Тогда за дело вы идите, а я поищу книжку о самом важном в библиотеке зала Дожа». Додо демонстрировал друзьям, что не потерял присутствие духа, скорее даже доволен тем, что будет в одиночку исполнять ответственное поручение говорящей книги. Нина прикоснулась рукой к приколотому кнопками к стене лаборатории голубоватому пергаменту с записью алхимических формул и рисунком золотого числа. Задержалась взглядом на деталях рисунка, звезде, круги, свече Артемизии Альбарея и трех деревянных слезах. «Вот она, гармония. Все заключено в этом рисунке. А золотое число — фундамент, на котором стоит гармония и красота Вселенной. Проклятый Каркон, мы не позволим тебе воплотить свой безумный план!» — воскликнула внучка профессора Миши, готовая к борьбе. Все трое одновременно покинули лабораторию. Выходя последней, Нина оставила дверь приоткрытой, поскольку ключ сферы был только у нее. «Додо, я тебе советую, побыстрее отыщи нужную книгу. Посмотри ее на всех полках библиотеки. А потом, что бы ни случилось, вернись в лабораторию и плотнее захлопни дверь. Никто, слышишь, никто, кроме нас, не должен сюда войти», — предупредила она друга. Додо кивком головы дал понять, что слышал ее слова, и принялся внимательно рассматривать корешки книг в шкафах, высевшихся до потолка зала Дожа. Платон никак не среагировал на уход юных алхимиков, занятых своими странными делами, и остался лежать клубком у пирамиды дракона. Когда Люба увидела Ческу и Нину, сбегающих по винтовой лестнице с ведрами в руках, она сильно удивилась. «Куда это вы несетесь с этими ведрами?» «Это такая игра, не беспокойся, никаких неприятностей не будет», крикнула в ответ Нина первое, что пришло ей в голову. «Но вы же ничего не ели. Это специально, чтобы позлить меня?» растерялась русская няня. Девочка шестой луны послала ей воздушный поцелуй. «Не сейчас, Люба. Обещаем, сегодня вечером мы съедим все, что ты наготовила». «Ну, если обещаете, тогда ладно», сразу же успокоилась Люба. «К вечеру я приготовлю еще что-нибудь вкусненькое. У вас будет такой ужин, что пальчики оближете. Я вам испеку гигантский сливочный торт». И ребята взбежали на второй этаж и остановились у двери комнаты, когда-то служившей спальней профессору Миши. Только из этой комнаты можно было попасть в зеркальный зал. «Было бы здорово, если бы твой дед был здесь. Он нам очень помог бы», — произнес Ческо, глядя на дверь комнаты. «Мой дед всегда здесь», — возразила Нина. «Он в моем сердце. Я тебе об этом много раз говорила. Мне иногда хочется войти в эту комнату и почувствовать его присутствие. Но с тех пор, как она занята моими родителями, я сюда не захожу. Теперь придется». Нина собралась было рассказать Ческо о последнем письме деда, но вовремя сдержалась, иначе ей пришлось бы рассказать о намеке деда на вызов в лице Ливио. А ей сейчас совсем не хотелось осложнять и без того непростые отношения с другом. Как только Нина открыла дверь, аромат фиалок окутал ее. Закрыв глаза, она вошла в комнату. Следом вошел и Ческо. «Повезло, что твои родители отправились путешествовать. Это у нас были бы проблемы», — тихо проговорил мальчик, чувствуя себя неспокойно. Угасающий свет венецианского вечера проникал сквозь высокие окна, обрамленные занавесями из белого тюля и бордового бархата. Огромная кровать с балдахином была аккуратно заправлена. На комоде стояли в ряд безделушки, принадлежащие Вере, Нининой маме. Ребята тихо пересекли спальню, через другую дверь попали во внутренний коридор, куда выходила дверь зеркальной комнаты. Едва Нина приложила к ней ключ в виде лунного серпа, дверь распахнулась. Из алхимического ключа вырвался пучок голубоватого света и отразился фиолетовыми вспышками в зеркалах, покрывавших стены комнаты. «Правда, зеркальные шкафы моей бабушки и Спаси очень красивые», прошептала Нина, вспоминая лицо графини, которое любил дед Миша. «В них до сих пор висят ее элегантные платья и хранятся многочисленные драгоценности, и до сих пор чувствуется ее запах». «Но нам нужно быть начеку», — добавила она, чуть повышая голос. «Каркон любит появляться в зеркалах, а мне сейчас не хотелось бы начинать новое сражение с ним, да еще и здесь». Девочка шестой луны положила ключ полумесяц на пол так, чтобы излучаемый им свет помогал лучше видеть. Рядом поставила ведро и положила моток веревки. На всякий случай достала из кармана талдом. Ческо тоже поставил ведро на пол и, передав Нине иглу, тоже достал свой алхимический жезл. «Если возникнет необходимость, стреляем одновременно. А сейчас...» Как велела книга, прекращаем разговаривать и начинаем вязать сеть в полном молчании, прошептала Нина. Они уселись рядом с ведрами и принялись за вязание, не понимая толком, зачем им эта сеть. Если их рты оставались закрытыми, то мысли гремели громом. Недовольство друг другом жгло их души сильнее алхимического пламени. Нина, опустив глаза, разматывала веревку, тогда как Ческо искоса бросал на подругу сердитые взгляды. В этом тесном замкнутом пространстве, освещаемом лишь неярким светом странного магического ключа, они постарались сесть подальше друг от друга, чтобы, не дай бог, даже не коснуться один другого. Нину мучило это состояние, но пропасть, расколовшая их отношения, казалась уже непреодолимой. Тайны, которые она вынуждена хранить от Ческо, цель, которую невозможно достичь, не пожертвовав полной откровенностью, чувство вины за это. Мысли путались в голове девочки, сливаясь в один вопрос. Неужели их любви действительно пришел конец? Ческо, сжав зубы, продолжал вязать сеть, запрещая себе даже думать о том, чтобы дотронуться до Нины. Тишина была подобна пытке. И чем дольше тянулось время, тем невыносимее становилось безмолвие. Когда веревка закончилась, ребятам стало понятно, что они связали действительно огромную сеть, такую огромную, какую не смогли бы использовать даже самые опытные рыбаки. Они принялись сматывать сеть в рулон, и на какое-то мгновение их руки встретились. Они посмотрели в глаза друг друга, и голубоватый отблеск зеркал осветил их грустные лица. Глухой шум заставил ребят вздрогнуть. Вскочив, Нина успела заметить, как что-то мелькнуло в зеркалах, сначала справа, затем слева. Дверь шкафа со скрипом приоткрылась, образовав щель шириной чуть больше метра, а платья графини Эспаси пришли в движение, словно от порыва ветра. Схватив с пола талдом, Ческо тоже вскочил на ноги и закричал изо всех сил: «Каркон!» Зеркала отозвались ослепительными лучами света, который, отразившись от потолка, залил комнату, будто извещая о появлении чего-то или кого-то. И действительно, мгновение спустя перед ребятами возникли две серые тени. Одна в форме женщины, другая мужчины. Еще секунда, и тени материализовались, сияние угасло, и снова наступил полумрак. Свет лежащего на полу серповидного ключа остался единственным источником освещения. Мелодичный женский голос разнесся по комнате. «Какое безумное путешествие! Мое шикарное платье все измято!» Нина сразу догадалась, кому принадлежит голос. «Камастила, наконец-то!» Древняя аристократка сделала несколько шагов по комнате, тогда как появившийся вместе с ней мужчина в рыцарских доспехах, оставшись стоять, поднял забрало шлема и смотрел на девочку молодыми живыми глазами. «Да, дорогая Нина, это именно я, Камастила Картути Миконди 3345678, дочь Приметты Деи Пьери 3344561, твоего далекого предка, тоже алхимика. Мой отец Грозио ничего не понимал в магии, он был мудрым, добрым судьей. Мой муж, маркиз Гуадильо дель Бомбардоне, тоже не интересовался алхимией. Как, впрочем, к моему сожалению, и наш сын Джакопо Мария, который избрал совсем другой путь. Так что я единственная, кто унаследовал от наших предков любовь к алхимии света». Ребята, открыв рты от изумления, слушали длинное и подробное представление великолепной дамы, которая, оглядев комнату и поправив розы, вплетенные в ее черные, как эбеновое дерево, волосы, сказала, обращаясь к Нине: «Должна заметить, что шкаф твоей бабушки впечатляет. В нем такие прекрасные платья, которые я бы сама с удовольствием носила». Девочка шестой луны, улыбнувшись, пошла ей навстречу. «Да, моя бабушка сама была очень красивая, как ты. Добро пожаловать!» Легкое покашливание было вступлением для представления молодого мужчины, продолжавшего стоять за спиной Камастиллы. «Мое почтение, юные алхимики! Меня зовут Эдуардо дель Гуроне, 3356911». Рыцарь поклонился, звеня сверкающими доспехами. Ческо ответил, вежливо кивнув головой, испуганный и очарованный в одно и то же время. Никогда еще он не видел вблизи рыцарей в полном облачении. Эдуардо повернулся к Камастилле. Благородная дама улыбнулась ему и поправила складки своего длинного голубого платья, проверяя, не повредило ли путешествие его позолоченные вышивки. «Перелет с Ксоракса сюда был восхитительным. Звезды, кометы, изумительные галактики. Я волновалась и радовалась, как никогда раньше. Если вам надо, то в лаборатории виллы Эспасия вас ждет Джеролума, заботливо предложила гостям Нина, вспомнив, что оба они призраки. Спасибо, пока мы в нем не нуждаемся. Может быть, попозже мы выпьем по паре капель, ответил Эдуардо, разглядывая сплетенную ребятами большую сеть и стоящие рядом ведра. «Молодцы! Прекрасная работа!» — похвалил он, ослабляя серебряные браслеты своих тяжелых лад. «Это сеть и ведра понадобятся вам?» — спросила Нина. «Нет, моя дорогая, они понадобятся вам двоим», — ответила Камастила и, взяв правую руку девочки шестой луны, стала с тревогой разглядывать почерневшую звезду. «Она черная, это значит, мне постоянно угрожает опасность», принялась объяснять девочка. «Я это знаю, знаю», мягко перебила ее дама, «но ты не бойся. Князь Каркон давно напрашивается на то, чтобы получить сполна по своим заслугам», успокоила ее дама и протянула девочке раскрытую ладонь своей правой руки. «У тебя красная звезда!» — воскликнул с удивлением Нина. — А чему ты удивляешься? Как у тебя и всех твоих предков у меня тоже есть этот алхимический знак, которым отмечен весь наш род. Моя звезда красная, потому что в эту минуту мне не грозит опасность. Но скоро и моя станет черной. Война с алхимией тьмы не прекращается. Мы с Эдуардо прилетели сюда, чтобы помочь тебе в ней. Мы призраки и обладаем способностью появляться и исчезать по собственному желанию, как Джолия и Фила Морганте», закончила Камастила и ласково потрепала Нину по щеке. Тем временем Ческо не мог оторвать любопытного взгляда от необычного меча, висевшего на поясе у рыцаря. Нина тоже обратила внимание на эфес меча в форме дракона с двумя хвостами. «Это знаменитый алхимический меч?» — спросила она смущенно. «Он самый!» — вновь кашлянул рыцарь. «Я никогда не разлучаюсь с этим магическим мечом, выкованным из сплава железа и золота. Он делает меня непобедимым. Если вы посмотрите на его эфес, то увидите, что на голове дракона вырезаны мои инициалы ЭДГ. Я погиб, потому что не хотел отдать меч моему коварному врагу. К сожалению, в тот раз ему удалось нанести мне смертельный удар в спину, когда я этого не ждал». Рыцарь выхватил меч из ножен, отчего по ушам присутствующих ударил громкий свист ветра и с гордостью продемонстрировал лезвие меча, окрашенное чем-то красным. «Мне выпала честь использовать меч во многих битвах, поэтому его лезвие постоянно в крови. Он пронзает тела моих врагов и хранит на себе их кровь». Ческо протянул руку, чтобы дотронуться до меча, но Эдуардо быстро вложил его в ножны. «Нет, мой дорогой юноша, никто не имеет права даже прикоснуться к нему. Каждый, кто пытался завладеть моим оружием, погибал от жестоких ран». «А кто тот враг, что убил тебя?» — поинтересовалась Нина. «Секурио Фасторио, мерзкий аббат и дальний родственник князя Каркона из дворца Кадоро». «Секурио Фасторио?» Ческо и Нина окаменели. «Вы слышали о нем?» — удивился рыцарь, передернувшись от возмущения, отчего его доспехи загремели. «Он сейчас здесь, в Венеции», — объяснила Нина, обретя дар речи. «Он тоже призрак. Его позвал к себе на помощь Каркон». «Превосходно!» — свирепое выражение исказило благородные черты Эдуардо. «В таком случае у меня есть возможность отомстить ему. Мне уже не терпится встретиться с ним лицом к лицу». «Но как ему удалось убить тебя?» Мне не хотелось знать все подробности. «Он выследил меня, когда я скакал на коне через лес в сторону моря. Там я должен был забрать флакон с маслом целительным, благотворным эликсиром, приготовленным специально для дамы моего сердца, Домиции Беатины, с которой мы собирались пожениться. Домиция Беатина? Она тоже была алхимичка? Перебила его вопросом Нина, озадаченная тем, что никогда не слышала этого имени. Нет, она была простой девушкой, в которую я влюбился. Я знаю, что после моей смерти она долго проливала слезы. Мы очень сильно любили друг друга. Голос Эдуарда задрожал от волнения. «Любовь. Любовь порой не больше, чем ловушка», прокомментировал Ческо, бросив косой взгляд на девочку, заставившую его страдать. «Согласен, нелегко встретить подходящего тебе человека. К сожалению, я умер молодым, но Домиция навсегда осталась в моем сердце. Так вот, как я уже говорил, Секурио неожиданно напал на меня в лесу и нанес мне подлый смертельный удар ножом в спину. Он хотел завладеть моим мечом, но у него ничего не вышло. Тибериоза обратил его в бегство, и аббат трусливо сбежал, потеряв свои алхимические инструменты. «А кто такой этот Тибериоза?» — спросил, сгорая от любопытства, Ческо. «Мой друг, алхимик, он тоже здесь с нами». Сказав это, рыцарь громко свистнул, и из зеркального шкафа выплыло плотное облачко пара, пахнущее сеном. Задорное ржание предшествовало превращению облачка в белоснежного, величественного, с гордой осанкой коня в такой же белой попоне, заполнившего собой почти всю комнату. Конь поднял правую переднюю ногу, склонил голову и встряхнул густой гривой. Это была манера Тибериоза здороваться с присутствующими. Его неожиданное появление вызвало у ребят легкое замешательство и восторг. «Клянусь всем шоколадом мира! Впервые вижу коня-призрака!» — захлопала в ладоши девочка шестой луны. «Когда он умер, я упросил Этерею возродить его на Ксораксе. Как у всех нас, алхимиков света, у него есть свой код. Тибериоза 3366722. И он тоже обладает магическими способностями. Вглядитесь в его глаза». Эдуардо дель Гурона нежно потрепал коня по шее, и тот в ответ потерся головой о его доспехи. Ребята приблизились к коню и увидели, что глаза чудесного животного были бирюзовыми, расцвеченными позолоченными искорками. Конь пожевал губами и, подняв белоснежный хвост, продемонстрировал первое чудо. Красноватое облачко пара вылетело из его зрачков и моментально превратилось в огненные кольца, которые поплыли в воздухе, отражаясь в зеркалах. «Здорово!» — восхитился увиденным Ческо. «Это все пустяки. Вот когда Тибериоза по-настоящему рассердится, он может делать невероятные вещи», — добавил с гордостью Эдуардо. Подойдя к коню, рыцарь достал из кармана седла небольшой мешочек, в котором находились черная шахматная пешка и 5 золотых монет. «А это те самые магические предметы, которые потерял Секурио Фасторио, когда Тибериоза обратил его в бегство. Я знаю, что проклятый аббат очень дорожил ими, и буду рад продемонстрировать их ему. Чтобы вернуть пешку и монеты, он точно бросит мне вызов. Месть, которую я вынашиваю столько времени, будет безжалостной и смертельной для него». Эдуарда трясло от ярости, когда он рассказывал о своем кровном враге. «Хватит болтать!» Камастила явно была недовольна тем, как развивались события. «Пора приниматься за дело. Сеть готова, ведра тоже». «Что мы должны делать?» спросили ребята, не в силах оторвать взгляды от Тибериоза. «Отправляться в путь!» ответил Эдуардо, снимая шлем. «Ступайте в Секретузию и нырните в серебряную ванну. Этерея была конкретна. Ваша задача — отыскать цифру 6 золотого числа, наша — прийти вам на помощь в случае необходимости. И ничего не бойтесь. Вы — алхимики и прекрасно знаете, как противостоять силам зла». Камастила приподняла край своего длинного платья так, что стали видны узорчатые белые чулки, и ловко отстегнула от левой туфли овальную пряжку. На самом деле это была не просто пряжка, а шкатулка. «Здесь весь мой алхимический мир», — с довольным видом пояснила она, открывая шкатулку. Ребята с изумлением смотрели на маленькую вещицу, не в силах понять, что можно поместить в нее. Но на их глазах Камастила достала из шкатулки талдом старинной модели, гигантскую, явно тяжелую книгу в потрепанной обложке и огромный, весь в ржавчине, висячий замок. «Как ты это сделала? Это не пряжка, а какой-то бездонный магический мешок», наконец смогла вымолвить Нина. «Это супермагия. В эту пряжку можно положить тысячи различных предметов», ответила Камастила, передавая замок Ческо. «Для чего он мне?» спросил тот, с недоумением крутя в руках ржавый замок. «В нужный момент сообразишь сам», последовал короткий ответ благородной дамы, которая, обернувшись к Нине, спросила: «Знаешь, что за книгу я держу в руках?» Девочка шестой луны прочла вытесненное на обложке название «Тайны цветов» и, разведя руками, призналась, что никогда не читала ее, хотя слышала, что это очень важная книга для каждого алхимика. «Еще как важная! Это мой первый научный трактат. Я написала его, когда мне было всего 19 лет. В нем подробно рассказано о всех алхимических красках Ксорокса. Не исключено, что мои описания могут оказаться полезными и в этой ситуации», объяснила Камастила, возвращая гигантский том обратно в пряжку-шкатулку. «Ты всегда была очень авторитетным алхимиком. Это ведь ты тщательно изучила формулу эссенции светящейся, с помощью которой тело умершего на Земле человека перемещается на Ксорокс. Финальная фраза, которую он произносит перед смертью, священна для всех алхимиков». Девочка шестой луны сделала приятное знатной даме, продемонстрировав хорошее знание истории алхимии света. «Все, что ты сказала, истинная правда», зарделась от похвальных слов знатная дама. «Этерея всегда высоко ценила мои исследования. А знаешь ли ты, дорогая Нина, что владеешь одним из моих очень ценных творений, которые ты унаследовала от профессора Мизинского?» Камастила загадочно улыбнулась. «Знаю, в сейфе моей лаборатории хранится бикио, сделанный тобою магический кубок. Мне не терпится использовать его», ответила с гордостью девочка. «Не сомневайся, придет время и для этого», заверил ее Камастила и продолжила, вздохнув. «Подумать только, я могла не изобрести бикио, решись я выйти замуж за одного человека, который оказался алхимиком тьмы. К счастью, я вовремя одумалась и отвергла предложение о свадьбе, отдав руку и сердце моему горячо любимому маркизу Гуадильо». «И кто же этот алхимик тьмы?» — полюбопытствовал Ческо, с интересом глядя на благородную даму. «Тоже маркиз. Амберо Колис Новис. Мерзавец, каких мало», — ответила та с презрением. «Амберо Колис Новис?» — изумился Ческо. Камастила и Эдуардо переглянулись, а Тебериоза, тряхнув гривой, нервно переступил копытами. «Ты знаешь, кто это?» — с подозрением посмотрела на мальчика дама. «Еще бы не знать, этот тип тоже сейчас в Венеции. Это второй призрак, призванный Карконом на помощь». Ответ Ческо заставил даму пошатнуться. Энергия, казалось, внезапно покинула ее. Повисшие вдоль тела руки стали прозрачными. «Проклятый мошенник! Если мы встретимся, я превращу тебя в пепел!» — взорвалась женщина, крепко сжимая свой древний талдом. Энергия медленно возвращалась к ней, и она полностью пришла в себя. «Ты ненавидишь его только за то, что он попросил тебя стать его женой?» — спросил Ческо, стараясь докопаться до истины. «С его стороны, это было всего лишь поводом для того, чтобы подобраться поближе к моим алхимическим секретам. Он так хотел заполучить меня в жены, что принес мне в подарок кольцо с огромным изумрудом. Какое счастье, что я отказал ему, потому что это кольцо сделало бы меня его рабыней. Понимаете? Это было заговоренное кольцо. Я хорошо знаю его методы убеждать других, и способность изменять свой облик, чтобы обманывать людей», — ответила Камастила, задыхаясь от гнева. «Не волнуйся, мы свернем шею Секурио Фасторио и Амбера Колис Новис», — принялся успокаивать ее рыцарь. «Никто из них не помешает Нине отыскать цифру 6. Каркону придется проглотить горькую пилюлю и признать поражение». Тибериоза подошел к двери и, толкнув мордой, открыл ее. «Он хочет выйти. Эта комната слишком тесная для него», — пояснила Камастила. «Честно говоря, я тоже не отказался бы подышать свежим воздухом», — добавил Эдуардо. «Я провожу вас только...» — Нина посмотрела на коня. «Только надо будет спускаться по винтовой лестнице». Она вспомнила, что для этого старой черепахе Джоли пришлось воспользоваться алхимическим трюком. Эдуардо улыбнулся в ответ на ее опасения. «Думаешь, для Тибериоза это проблема? Ошибаешься. Мой конь способен исчезнуть и появиться там, где надо. Он может даже проходить сквозь стены. Он же призрак. Как мы. Если тебе пришла на память мудрая Джолия, то алхимический прием, с помощью которого Джолия спустилась по лестнице, она использовала исключительно для того, чтобы понапрасну не тратить энергию. А у Тибериоза ее очень много. Не веришь?» Рыцарь читал ее мысли. Нина покраснела и не рискнула задавать другие вопросы, которые могли бы показаться гостям неделикатными. Ческо погладил коня, с удивлением соображая, как такое мощное, мускулистое тело способно проходить сквозь стены и исчезать, когда понадобится. Набравшись смелости, Нина все-таки решилась спросить. «Ну так что, когда нам начинать?» «Сворачивайте сеть, ведра в руки и...» Камастила взмахнула своим древним талдомом. «И что потом?» — перебил ее Ческо, с любопытством разглядывая странный жезл благородной дамы. «Что потом, узнаете позже, а пока делайте то, что я вам сказала», — распорядилась Камастила. Ребята быстро скатали сеть, взяли ведра, Ческо сунул в карман ржавый замок и вместе с Ниной вопросительно уставился на даму. «Сейчас я перенесу вас в базилику. Мой талдом, хотя и выглядит дряхлым, но достаточно мощный для этого». Камастила 5 раз нажала на гасиловые глаза жезла. Мгновенно Нину и Ческо облепила легкая зеленая пена. «Ничего не бойтесь!» — пожелал им Эдуардо. Девочка 6 луны, стерев с губ мягчайшую зеленую пену, покрывавшую ее с ног до головы, крикнула в ответ. «А что будет с вами, когда мы уйдем? Вы даже не знаете, где находится Акуэо Профундис. К тому же без кольца дыма вы не сможете попасть в нее. Ты забыла, девочка, что мы призраки и способны попадать, куда нам надо?» С теплотой в голосе крикнула ей Камастила. «Думай не о нас, а о золотом числе и испытаниях, которые вас ждут. Ты запомнишь их на всю жизнь!» Она еще раз нажала на глаза кнопки древнего талдома, и сфера из тончайшей пленки поглотила покрытых пеной ребят. Еще одно мгновение, и в комнате наступила полная тишина. Ребята исчезли, уносясь прочь внутри прозрачного шара. Тибериоза требовательно заржал, и рыцарь, подхватив коня под узцы, повел его к выходу. «Как ты думаешь, у них получится?» — спросила Камастила. «Они должны сделать это. Должны!» — ответил Эдуардо, уверенный в результате. Когда все 3 проходили через комнату, которая принадлежала профессору Мише, благородная дама восхищенно воскликнула. «Ах, какой аромат! А кровать с балдахином! Я поспала бы на ней с большим удовольствием!» Рыцарь в тяжелых доспехах, выйдя в коридор первым, уступил дорогу Тибериозу. «Вперед, конь! Тебя ждет спуск по винтовой лестнице!» Камастила улыбнулась шутке, спрятала талдом и книгу обратно в магическую пряжку и вернула ее на свое место на туфле. Затем подобрала длинную юбку, уселась на перила лестницы и фить! Пулей, пролетев по спирали, довольная собой, соскочила с них на первом этаже. Тибериоза, засияв бирюзовыми глазами, как уважающий себя призрак, в один миг перенесся прямо к двери зала Дожа, ожидая, когда к нему присоединится его хозяин. Эдуардо, со шлемом под мышкой, позвякивая доспехами, медленно, с достоинством сошел по ступенькам. Заслышав непонятные шумы, из кухни вышла Люба в надежде увидеть Нину и Ческу. В руках у нее была большая глиняная миска, полная сливок для торта. Как только она увидела Камастилу, лихо соскакивающую с лестничных перил, ржущего коня и Эдуарда в сверкающих доспехах, она закричала от испуга, уронив миску на пол, которая тысячами осколков, перемешанных со сливками, разлетелась по всему холлу. «Вы кто?» — вскричала несчастная Люба, замерев от ужаса. Конь нервно встряхнул уздечкой, а Эдуардо схватился за рукоятку меча. Правильнее всех среагировала благородная дама. «Все в порядке, сеньора?» — с улыбкой обратилась она к русской няне. «Мы гости Нины де Нобили. Простите, если мы, не желая того, напугали вас». Люба отметила элегантность дамы и красоту ее длинного голубого платья с золотой вышивкой. «Гости Нины? Она не предупреждала меня о вашем приезде. Как вы сюда вошли?» «Рыцарь!» — отвесил Любе галантный поклон. «Уважаемая барышня, я могу помочь вам собрать осколки?» «Я не барышня, я Люба, управительница этого дома. А вы? Почему вы в доспехах? Откуда вы прибыли? Еще этот белый конь. Мы не пускаем на виллу таких крупных животных». Няня не понимала, как ей реагировать на слова таких вежливых и воспитанных гостей Нины, которые в голос принялись убеждать ее, что белый конь не доставит никому и ничему никаких неприятностей. Неожиданно в холл вбежал красавчик и, завидев коня, залился звонким лаем. «Молодец, хороший сторож», — погладила дога по голове Камастила. «Но лаять не надо. Тибериоза, друг Нины, такой же, как ты». От ласкового прикосновения руки знатной дамы красавчик замолчал и уселся на ковер, с любопытством разглядывая коня. «А сейчас нам надо войти в зал Дожа. Вы ведь нам разрешите, не так ли?» — спросил Эдуардо, любезно улыбаясь Любе. Русская няня, тяжело вздохнув, махнула рукой. «Делайте все, что хотите. Я умываю руки. Я уже ко всему привыкла. Думаю, очень скоро Нина отправит меня в сумасшедший дом», — пробормотала Люба и начала собирать с пола глиняные осколки. Первым в зал вошел конь, за ним новые гости. Расстроенная, безутешная Люба осталась сидеть посреди ошметков взбитых сливок, которые с большим удовольствием слизывал с пола красавчик. «Нина, Нина, что ты опять затеваешь? Куда ты пропала? Скорее бы возвращались твои родители. Я слишком устала, чтобы сердиться, и слишком встревожена, чтобы не думать о том, чем кончатся твои фокусы», — ворчала она, собирая осколки в кучку. К счастью для русской няни, она не могла знать, что девочка шестой луны собралась противостоять самому трудному вызову, брошенному ей князем Карконом. И это полное ужаса и жестокости противостояние должно было вот-вот начаться.